добровольно ушла на пенсию и назвала Кэт своей преемницей. Все издания, входящие в элитную семерку женских журналов, включая «Домашний женский журнал» и «Лучший дом», приближались по возрасту к столетию и, по мнению многих, изрядно устарели. Поэтому для того, чтобы выжить, им требовалось вливание свежей крови. И таким вливанием стала Кэт. Она вытянула из владельца обещание, что ради модернизации журнала ей дозволяется перевернуть все вверх дном. Не прошло и недели, как Кэт предложила мне контракт, по которому я в качестве внештатного сотрудника была обязана писать в год от 8 до 10 статей на криминальную тему или на другие темы, интересные для широкой публики. Мне даже предоставили отдельный кабинет, хотя и маленький. При этом за мной сохранялось право писать и для других журналов, например, туристических. Это мой побочный заработок. Поскольку свободу, которую дает внештатная работа, я оценила куда выше, чем должность в штате, я была в восторге от такого расклада. Мы остались подругами, хотя, как я уже говорила, дружба у нас с Кэт несколько специфическая. Временами, когда эгоистичная и стервозная часть натуры Кэт вдруг поднимает свою уродливую голову, у меня возникает желание держаться от нее подальше. Но потом Кэт вдруг выкидывает нечто забавное и оригинальное. К примеру, оставляет на моем письменном столе пакет с баночкой черной икры. Тем временем такси свернуло с Рузвельт-драйв на 96-ю улицу. Затем мы проехали по 2-й авеню и на пересечении с 91-й улицей повернули на запад, в квартал между Парк-авеню и Мэдисон-авеню, известный как Карнеги-Хилл. Там-то и жила Кэт. Это был зеленый квартал, состоящий в основном из таунхаусов. Одни дома были каменными, другие – кирпичными. Был даже дом бледно-розового цвета. Я расплатилась с таксистом, вышла из машины, стараясь не пролить кофе. На улице было совсем пусто, не считая одного типа в желтом макинтоше, направлявшегося в сторону Центрального парка с коротконогим толстым псом на поводке. Откуда ни возьмись, налетел холодный ветер. Из дерева, растущего у края тротуара, вдруг, как снежные хлопья, посыпались розовые лепестки. Они покрыли мои волосы, свитер и кроссовки. Отряхиваясь, я в то же время оглядывала дом Кэт, пытаясь обнаружить признаки жизни. Это было белое кирпичное строение в 4 этажа с черными ставнями. Как-то обмолвилось, что ее дом построили в 80-х годах 19 века. Парадный вход с черной двустворчатой дверью находился на уровне 2-го этажа. К нему вела лестница, заканчивающаяся верандой. 1-й этаж, где жила няня, имел отдельный вход. Туда можно было попасть, спустившись с тротуара на несколько ступенек и пройдя через внутренний дворик, мощеный плиткой. Дворик был огорожен кованой чугунной решеткой в 7 футов высотой и вестибюль под лестницей. И в квартиру няни вели чугунные ворота. Я подошла ближе к дому и прислонилась к забору перед лестницей во внутренний дворик. С этого места мне был виден свет в квартире Хайди, пробирающийся в щели закрытых деревянных ставен. «Слава Богу! Значит, все утряслось!» — подумала я. Очевидно, пока я мчалась на такси через весь Манхэттен, Кэт удалось разбудить свою загулявшую няньку. «Интересно, перед тем, как отправить обратно, меня угостят хотя бы круассаном?» Я поднялась по лестнице и позвонила в парадную дверь. Кэт открыла мгновенно. Можно было подумать, что она ждала под самой дверью. На ней были черные брючки капри и широкая белая рубашка. У Кэт густые длинные светлые волосы. Обычно она носит их распущенными, но сейчас они были уложены в узел на макушке и заколоты длинными шпильками, похожими на китайские палочки для еды. Только не деревянными, а костяными. Впервые я видела Кэт без макияжа. Она была бледной и выглядела усталой. Под голубыми глазами обозначились темные круги. Я знаю Кэт давно, но никогда раньше не замечала, что ее губы покрыты мелкими светлыми веснушками. «Насколько я понимаю, все уже в порядке», — бодро сказала я. «Ты о чем?» «Ну, с Хайди. Она же вернулась?» «Да нет же!» Кэт за руку втянула меня в холл и закрыла дверь. «С чего ты взяла?» «В ее комнате горит свет. Вот я и решила, что она нашлась». «Как ты не понимаешь? В этом-то и дело. Свет горит. Хайди должна быть дома. Но она не открывает дверь и не откликается на стук». «А ты не допускаешь, что она могла в последнюю минуту передумать и остаться на ночь у какого-нибудь приятеля?» «Знаешь, в 21 год девушки иногда так поступают. Ей 22. Неважно. У нее есть парень?» «Был, но пару месяцев назад они расстались. Но дело не в этом. Хайди обещала быть дома, а она обычно держит свое слово. А почему бы ей не уехать на весь уикенд? Зачем вообще она понадобилась тебе в воскресенье в 8 утра? Мне нужно было поговорить с ней насчет Тайлера. Так, общие вопросы». Ответ Кэт показался мне странным, но я решила, что сейчас неподходящий момент обсуждать это. «Ладно», — сказала я, — «давай откроем дверь в ее квартиру и посмотрим, что там. Ты, наверное, думаешь, что я подняла панику из-за ерунды?» — спросила Кэт. «Как тебе сказать? Я лично почти уверена, что ничего страшного не случилось. Но с другой стороны, раз у тебя дурное предчувствие, имеет смысл разобраться, в чем дело». Кэт прижала пальцы к вискам. Ее ногти напоминали по цвету зернышки граната и выглядели такими же блестящими и твердыми, как китайская лаковая шкатулка. Кэт опустила руки и спросила умоляющим тоном: «Ты мне поможешь? Я имею в виду, ты зайдешь в ее квартиру? Я боюсь. А ты знаешь, что надо делать, если что-то случилось? Ладно, давай-ка ключи». Шла за Кэт в открытую двустворчатую дверь в левой стене холла. Мы прошли через гостиную, выдержанную в тонах цвета хаки, и вошли в кухню, сверкавшую белизной и полированной сталью. Кухня была небольшой, но в ней имелось все, что только могло понадобиться приходящему организатору банкетов. Кэт открыла выдвижной ящик и занялась поисками ключей. Дожидаясь, пока она их найдет, я спросила: «Ты не замечала за Хайди ничего подозрительного, что могло бы указывать на проблемы с алкоголем?» Кэт подняла голову. «Хочешь сказать, что она может валяться в своей комнате, пьяная в стельку? У меня нет оснований подозревать, что она пьяница или что она употребляет наркотики. Но наверняка ведь никогда не знаешь. Между прочим, в последнее время она действительно вела себя несколько странно. Стала какой-то отчужденной. Когда ты видела ее в последний раз?» «В пятницу вечером, когда вернулась с работы». «Как в пятницу?» — воскликнула она. «Ты же, кажется, разговаривала с ней вчера». «Разговаривала, но только по телефону. Вчера мне пришлось поехать в Ист-Хэмптон. Наш журнал является одним из спонсоров кинофестиваля,